Однако все-таки произошло, поэтому даже сейчас нам трудно поверить в реальность случившегося, ведь мы вынуждены признать не только сам факт ее поступка, но и тот факт, что она этого хотела. Ты же не думаешь, что я стану обвинять тебя в изнасиловании? А признание этих фактов требует скорректировать наше общее представление о том, кто такая Ренни, и сейчас мы не понимаем, как любой из возможных вариантов совместить с теми отношениями, которые, казалось нам, между нами существуют. А эти отношения именно и определяли ценность всех остальных аспектов наших с ней жизней, всего, что бы мы ни делали. Это куда важнее для меня, чем стать великим ученым или еще кем угодно, столь же великим. Если нам придется от этого отказаться, все остальное теряет смысл. И я тут не в эмоции играю. Это самая последовательная и полная картина, которую я только могу сейчас себе представить, исходя из того, что мы с Ренни делали все это время, и из того, что на данный момент все остается в подвешенном состоянии, покуда мы не решим, как нам оценить случившееся. И Ренни считает так же. Именно об этом мы и говорили все 3 дня напролет. И нам об этом еще говорить и говорить, если, конечно, она не покончит жизнь самоубийством, пока я тут с тобой беседую. Я был весь перед ним, как на ладони. Джо, мне так жаль. Но к делу этого не подошьешь, — рассмеялся он, не то чтобы слишком весело. Единственная причина, по которой меня интересует твоя доля участия во всей этой истории, причина, по которой я, собственно, и спрашиваю тебя, почему ты это сделал и что такого ты увидел в нас с Ренни, что дало тебе повод попробовать ее на прочность, я просто хочу знать, в какой степени твои действия повлияли на ее действия. Джо, я клянусь, принимая на себя всю ответственность в полной мере за все, что случилось. Но помочь мне, я вижу, ты не хочешь. Ты в полной мере принимаешь ответственность за тот факт, что я и в первый раз в жизни был с тобой до конца. Ты что, сам себе поставил засос на плечо? Твою мать, я же тебе говорю, Ренни в невинную овечку играть не собирается. То, чего мы с ней друг от друга хотим, невозможно до тех пор, пока мы, каждый из нас, не будет действовать совершенно свободно. Или не притворимся, что действуем свободно, даже если и подозреваем, что на самом деле это не так. Почему ты с таким упорством продолжаешь играть в эти игры, Джейк? Ведь я же откровенен с тобой настолько, насколько это вообще возможно. Один раз в жизни, Бога ради, брось ты все свое актерство и поговори со мной честно и просто. Я стараюсь как могу, Джо, сказал я и почувствовал себя еще хуже прежнего. Но ты же отказываешься забыть о себе хоть на минуту. Чего ты хочешь? Если ты пытаешься вызвать во мне сочувствие, понимание, клянусь тебе, ты выбрал не тот способ. Я не знаю, какой способ тот, но знаю, что единственный твой шанс быть со мной сейчас абсолютно искренним. Думаю, тебе сейчас все покажется неискренним. Кроме того, что ты хочешь услышать, а я не знаю, чего ты хочешь услышать, иначе давно бы сказал. Ну, задавай вопросы, я буду на них отвечать. Зачем ты трахнул Ренни? Я не знаю. Какие, как тебе кажется, у тебя могли быть причины? Не могу назвать тебе ни единой, которая была бы похожа на правду. Зараза, Хорнер, нельзя же просто что-то делать. Что было у тебя на уме?»